Глава 18. Вишневский. Пятое отделение полиции на проспекте Мариинском в 2 часа ночи встретило меня как родного. Дежурный улыбался, 2 патрульных смеялись до слез, как кони, а мой братишка травил анекдоты, удобно устроившись в выкачанном в холл кресле того самого дежурного. Было как-то неловко прерывать его стендап-выступление. Но если бы у меня сейчас в руках был тяжелый тупой предмет, то ему бы прилетело им по пустой голове. «О, братишка приехал! Ну, наконец-то! А то выпить хочется, сил нет. А здесь, сам видишь, не наливают. Парни, это мой старшенький братик». «Упс! Извините, Михаил Дмитриевич, не с того начал. Он у нас директор». Пашка округлил глаза, указал пальцем в потолок, делая гримасу якобы уважения. «Да, а ты у нас шут, балагур и скоморох. Вы, товарищи полицейские, не обращайте внимания. Он с детства такой, немного того, убогий». Смеяться перестали все. Патрульные, простившись, ушли. Дежурный кашлянул. Выдернул из-под Пашкиной 5-й точки кресла, покатил его к себе. «Прошу гражданина Вишневского пройти обратно в камеру». «Какая камера? Вы чего? Так хорошо и весело было!» «Извините, а за что мой великовозрастный близкий родственник угодил в столь специфическое место?» «Устроил драку в центре города». «О, это что-то новенькое. Даже не дебош в клубе, не гонки на мотоциклах по набережной и не подбивание строителей на использование крана в личных целях? То был порыв сердца. Я хотел сделать девушке приятно». «Другого способа не нашлось? Сделать девушке приятно? Хорошо, что мама не узнала, а то ее бы удар хватил». «Ой, ей бы понравился мой красивый жест». «Конечно. Все, что не сделала ее любимое чадо, вызывало у нее умиление. Ты бы мог какашками сердце выложить. До этого еще не додумался». Дежурный внимательно слушал нашу перепалку с братом. Я кипел злостью, а он лишь улыбался. Ну, это у него так всегда. В любой непонятной ситуации, включая обаяние и улыбайся. «Он трезвый?» «Да я как стекло! Еще не успел, и тут такой конфуз случился». «С кем он подрался?» «Обращаюсь к дежурному. Теряю терпение. Хочу домой, в душ, в кровать, а завтра поговорить с отцом». «С мужиками? К девушке приставали?» Видно, как Паша начал уставать от всего и как у него портилось настроение. «Так ты в благородные рыцари записался?» «Типа того». «Вы штраф административный выписали?» «Прекрасно. Я могу его забирать?» «Да. Нужно только подтвердить его личность, а то документов при себе гражданин не имел. И хорошо, если у пострадавших не будет претензий. Они в травмпункте, а девушка убежала». «Только этого нам не хватало до общей картины. Служебной тяжбы с гопниками. А на носу большой контракт». «Где твоя машина?» «У клуба». «И там все документы?» «Да». «И зачем меня дернул черт поехать в город? Сидел бы на даче. Там такая хорошенькая блондиночка». «Какая блондиночка?» Насторожился. Даже ручка выпала из рук, когда подписывал документы на стойке дежурки. «Милая, немного дерзкая, но так трогательно краснеет, а еще у нее родинка на щеке. Наверное, влюблюсь». Паша мечтательно закатил глаза, а мне захотелось врезать ему. Вот реально, такое острое, дикое желание возникло. Сдержал себя, отбросил ручку, сцепив челюсти, посмотрел на братика. «Кстати, там Егор объявился. Ну, если ты не забыл, сосед наш, тот самый. Столько лет не было, а тут выполз откуда-то. На Маргаритку заглядывался, сам видел. Щеголял перед ней с голым накачанным депилированным торсом. Пришлось принимать меры». «Какие еще меры? И прекрати так называть мою няню». «Твою няню? Отстань». А вот это было уже краем того, что не должно было случиться, но случилось. И как назло сегодня, когда все валится из рук и катится сразу в пропасть. Он еще называет ее Маргаритка. Вот же наглец. «Чего встал? Здесь остаешься? Лично я домой». Хотел хлопнуть дверью полицейского участка, но она была открыта и зафиксирована урной. Надо ехать на дачу и проверять, как там моя няня. Черт, няня Софии. Не пойму, на что я больше злюсь. На то, как Пашка назвал Цветкову, или на появление Егора. Вот с тем типом у меня своя нехорошая и некрасивая история вышла. И как вы думаете, с чьим участием в главной роли? Конечно, Алисы. Так что там произошло на даче? Остановился, вернулся к брату. Тот стоял на крыльце, засунув руки в джинсы. У самого ни телефона, ни денег, машина вообще у клуба. Подвезешь? Расскажу. Не пешком же мне пилить. Рассказывай. Паша уверенно прошел мимо, не обращая внимания на мой вопрос. Даже спасибо не сказал за то, что приехал и спас его задницу. А еще за то, что не расскажу отцу. У него и так давление. О, ты без куклы? А вы куда или откуда такие нарядные? Федор, давно не виделись. А что за фигню вы слушаете? Господи, дай мне сил. Прошу тебя, дай сил вынести все это. И надо отправить Федора за успокоительным. На дачу. Но через парковку клуба. Выкинем там эту дворняжку к его забору. Сажусь на заднее сиденье, двигая Пашу. А поехали все на дачу. Там такая милая дюймовочка. Хочу познакомиться с ней ближе. Хорошо, что Кристина улетела одна. Сейчас был бы миллион вопросов. А еще потоки слез и соплей. Какого лешего ты называешь мою няню дюймовочкой? И когда ты успел с ней познакомиться? Слушай, а вы куда вообще ехали? Паша игнорирует мой вопрос. Это вполне в его стиле. На Мальдивы. Так что там с Цветковой? И чего ты здесь, а не там? Паша, блин, хорош трындеть. Не пустили на рейс. Братик думает лишь 3 секунды. Потом взрывается диким хохотом. Федор невозмутимо ведет автомобиль. Во мне умерли все эмоции и нервные клетки, что еще оставались. Мальдивы ерунда. На даче будет веселее. Поверь, братишка. А где твоя кукла? Улетела одна? Надо было ее с собой взять. Чую, будет трэш. Паша, закрой рот и не лезь в мою жизнь. Замолчал быстро, а то отвезу обратно и будешь выступать в ментовке до утра, пока не приедет отец. У меня звонок. Слушаю, Вишневский. Миша, это я. Алиса, что случилось? Что вообще происходит? Все хорошо. Просто я немного... Ну, у меня небольшие проблемы. Ты звонила и просила о помощи. Что случилось? Скажи, где ты? У нее ровный голос. В нем нет волнения или страха. Чувствуется привычная отрешенная интонация. Не могу понять уже давно, что с этой женщиной не так. Вся ее жизнь – игра. А вот с ролью она все не может определиться. Мне и отцу пришли странные письма на почту. В какую историю ты попала? Кто тот человек, что писал и требовал денег? Каких денег? Я вообще не знаю, о чем ты. Извини, мне пора. Передай привет Софи. Алиса отключилась. У нее как бы все хорошо. Живая, помощи не просит. Но отец это так все равно не оставит. Малахов докопается до истины. Да и я бы хотел знать, что происходит. О, бывшая несостоявшаяся? Да, Миха, не весело тебе. Пашка откидывается на спинку сиденья, закатывает глаза, театрально вздыхает. Выглядит глупо, а мне хочется, чтобы все исчезли. Надо подумать, побыть в тишине, собраться с мыслями, найти непутевую мать моей дочери. Федор, едем на дачу. А клуб и машина Павла Дмитриевича? К черту Павла и его машину. Походит пешком. А у меня вообще отпуск.